Глава 9, в которой ловушка захлопывается, и я наблюдаю за собой со стороны. Внимание! Вами активирована скрытая ступень дара «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 3 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 30 к кладоискателю. Интеллект плюс 1. Плюс 30 к рентгену. Читая на ходу загоревшиеся перед глазами строки короткого уведомления, я неспешно дошагал до конца коридора и, не обнаружив там, к сожалению, никакого бокового ответвления, развернувшись, побрел обратно. Единственным выходом из тупикового коридора, похоже, был ушедший вверх лифт. Когда он теперь соизволит спуститься обратно, я не имел ни малейшего понятия, а обреченно сидеть и ждать в этом замурованном подземелье не хотелось от слова совсем. Потому я придумал простой, как песня, план прорыва на волю через лифтовую шахту. Ну а чё? Давно откатившийся дар легче пуха позволял мне смело нырнуть в ее ствол и, воспарив как муха, начать рывками карабкаться вверх по стене. Имеющийся в наличии рыбий глаз позволял не ослепнуть в тамошней темноте, а вертикальный ход давал возможность подстраховаться, если 25 секунд действия легче пуха не хватит на прохождение всей шахты, надежно закрепиться на стене в конце подъема, чтобы спокойно прорубить снизу лифтовую платформу, плита которой, как и все здесь, наверняка была сделана из ломкого податливого песчаника, и выбраться на волю. Каково же было мое изумление, когда в противоположном конце коридора вместо лифтовой шахты я обнаружил очередную глухую стену, от остальных отличающуюся лишь отсутствием серой краски. А ведь я своими глазами всего четверть часа назад видел на этом месте шахту, по которой платформа с трупами перебитой стаи быстро уходила вверх. «Чертовщина какая-то!» — раздраженно прошипел я и, призвав из ячеек резак со шпорой, попытался пробить дыру в преграде, за которой, я был абсолютно в этом уверен, скрывалась шахта лифта. «Увы!» Правдивой оказалась лишь моя догадка, что здесь все сделано из песчаника. За полчаса остервенелого бурения и царапания не самой твердой породы я смог вырубить в торцевой стене пещеру глубиной 1.3 метра. При этом настолько изгваздался в пыли, что сам стал похож на статую из песчаника. Но до шахты, которая обязана была начаться максимум в 0.5 метра за стеной, так и не дотянулся. Отчаявшись под занавес лихорадочного бурения, я активировал даже основную ступень всевидящего ока, заглянув сквозь ставший полупрозрачным монолит стен на много метров вглубь породы. Льющийся из коридора электрический свет позволил мне наглядно убедиться, что никакой лифтовой шахты впереди нет и в помине, а имеется один лишь монолит песчаника, который простирается на десятки метров вперед. Выбравшись из рукотворной пещеры, пока не истекло действие дара, я быстро зашагал по коридору, вглядываясь в его стены. И везде, увы, наблюдал одно и то же, уходящий на многие метры вдаль однородный слой песчаника. 4 минут действия всевидящего ока хватило, чтобы, добежав до противоположного края, окончательно убедиться, что я оказался заживо погребенным в безвыходной ловушке на хрен знает какой глубине. Загоревшиеся перед глазами строки системного уведомления о завершении действия дара окончательно убили надежду отыскать спасительный выход. Внимание! Вами активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 3 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. Отчаяние сдавило горло невидимой петлей. В выступлении я стал месить пудовыми кулаками преградившую дорогу тупиковую стену перед собой. Под ноги полетели чешуйки сорванной краски, мелкие камни и песок разбитого песчаника. Чуть позже закапала кровь из стесанных о камень костяшек. Выдолбив внушительное углубление в преграде, я схватился окровавленными руками за голову и простонал: «И чё теперь делать-то?» Накатившая волной безнадега в прямом смысле сбила с ног. Колени подкосились, и я рухнул на пол там же, где стоял. В руке, само собой, материализовалась призванная из ячейки бутылка водки, и, сорвав пробку с горлышка, в несколько могучих глотков, не чувствуя вкуса, я всосал в себя целиком все содержимое 40-градусной полулитровки. В голове знакомо зашумело, я блаженно зажмурился в ожидании спасительного забытья, мечтая хоть на часик отвлечься от кошмарной реальности, но какое там. Едва начавшееся опьянение через полминуты оказалось нейтрализовано читерской регенерацией, и от выпитой залпом бутылки водки даже тепла не осталось. В порыве отчаянной злости захотелось призвать две оставшиеся бутылки и тут же вылокать обе подряд одну за другой, в надежде, что хотя бы тогда ударная доза алкоголя вызовет желаемый эффект. Я раздраженно отшвырнул пустую тару в угол, и, ударившись о стену, бутылка разлетелась во все стороны мелкой шрапнелью. Несколькими осколками задела и меня, оцарапав щеку и ладонь. Эта внезапная вспышка боли меня отрезвила. Вместо водки я вытащил из сброшенного с плеч рюкзака пакет с сухарями, пересел, привалившись спиной к стене, и стал грызть твердые, как подошва берца, кусочки хлеба, равнодушно созерцая залитое электрическим светом пустое пространство своей невероятно просторной могилы. Погруженный в мрачную меланхолию, я даже не заметил, как стал клевать носом. Накопившаяся за ночь и утренние часы усталость требовала хоть какого-то отдыха, и убаюканный размеренным похрустыванием очередного сухарика, я вдруг провалился в короткий тревожный сон. И снова оказался в злосчастном коридоре ловушки аккурат в тот момент, когда, сойдя с заваленной трупами лифтовой платформы, зашагал прямо по коридору. При этом странным образом сейчас, параллельно с движением вперед, я одновременно еще и словно подглядывал за собой со стороны через сопровождающую каждый мой шаг невидимую камеру. Сзади начала подниматься вверх лифтовая платформа. Почувствовав движение за спиной, я оборачиваюсь, чтобы увидеть открытую лифтовую шахту с исчезающим вверху краем платформы. Продолжаю движение, и на очередном шаге вдруг явственно слышу едва заметный щелчок сработавшего потайного механизма. Время вокруг меня мгновенно замедляется в десятки, а то и сотни раз. Изображение со стороны замирает на месте, превращаясь, по сути, в объемную фотографию. Я вижу, как картинка с боковой камеры наводится на плитку под подошвой моего, казалось, замершего на месте ботинка, невольно обращая внимание, что эта гребаная плитка, на первый взгляд абсолютно неотличимая от соседних, имеет в верхнем правом углу необычный дефект в виде двух перекрещенных коротких трещин. Обозначив метку на плитке-активаторе, камера стремительно разворачивается и, бросив в меня статуи, застывшей на паузе в момент рокового шага, сдает обратно к провалу лифтовой шахты. Здесь остановленное время соскакивает с паузы и продолжает привычный ход. И я одновременно наблюдаю коридор впереди, по которому продолжаю неспешное движение, а через камеру из боковой, превратившуюся в заднюю, вижу, как стены лифтовой шахты беззвучно приходят в движение и через секунду сходятся друг с другом, превращаясь в единый монолит. Проснулся я словно от толчка в плечо. В тишине пустого коридора услышал, как катится по полу выпавший из руки в момент пробуждения недоеденный сухарь. Тут же вскочил, подхватил рюкзак и бегом рванул в противоположный конец коридора на поиски помеченной крестом плитки. Отыскать нужную мне не составило труда. Ее поиски уложились всего в минуту. Наступив, как во сне, ногой на плитку, я как мог напряг слух и с облегчением услышал знакомый, едва уловимый щелчок сработавшего механизма, точно такой же, как во сне. Я тут же обернулся, ожидая увидеть расходящиеся плиты, заново открывающиеся шахты, но сзади, увы, ничего не происходило. Вырытая мною в известняке пещера даже не дрогнула. Прошла секунда, другая. Я уже вовсю накрутил себя, уверенный, что своими дурацкими раскопками безнадежно испортил что-то в механизме управления плитами шахты, и вдруг услышал в коридоре знакомое урчание. Не сзади, а впереди. Развернулся обратно и увидел открывшийся боковой проем справа, примерно в середине коридора, откуда беспрерывным потоком валила толпа бегунов и лотерейщиков. «Ребятки, как же я рад снова вас видеть!» Привлекая внимание, крикнул я гостям и, призвав резак со шпорой, бросился на перехват урчащей толпе. Интерлюдия вторая. Укрывшись от палящих лучей в тени кустарника, паук лениво ловил языком стекающие по щекам капли, наслаждаясь минутами долгожданного привала. Выждав несколько секунд, он снова поднял фляжку и полил прохладной родниковой водой распаренную на солнце татуированную макушку. «Кайф!» — выдохнул здоровяк, жмурясь от удовольствия. И тут же обиженно хрюкнул, получив чувствительный тычок каблуком тяжелого берца в спину от затаившегося в кустах напарника. Паук скривился от обидного удара, как от острого приступа аппендицита, но благоразумие пересилило гнев. Он молча проглотил грубость и, гася внутреннюю ярость, в очередной раз полил голову водой из фляжки. «Я же просил ни звука!» Через минуту раздался над ухом разомлевшего паука яростный шепот вернувшегося из дозора скальпеля. «Да кто меня здесь услышит-то?» В тон напарнику шепотом возмутился паук. «От этого говнюка всего можно ожидать!» Проворчал скальпель, выходя из скрыта и материализуясь рядом с товарищем. «Боты его недооценили, и ты сам видел, что стало с их отрядом». «Да уж», — фыркнул паук. «Ну чё там, как?» «Да как обычно в оазисе бывает. Расслабились, отдыхают. Балласт в озере плещется, а рихтовщик с девкой на берегу загорают». «Вот суки!» — завистливо поморщился паук. «Ладно, нехрен рассиживаться. Если хочешь, как они, то потопали дальше». «Твою ж мать!» Несмотря на злобное проклятие, паук послушно поднялся и, пригибаясь, чтобы не высовываться из листвы невысокого кустарника, засеменил следом за напарником обратно в ненавистную черноту. Нагнав скальпеля метров через 100, когда они отдалились от оставшейся в оазисе компании на безопасное расстояние и стало возможным идти в полный рост и не таясь разговаривать без опасения быть замеченными, паук продолжил разговор, прерванный резким уходом товарища. «Я так и не понял, нахрена нам нужно пилить еще фиговую тучу часов по черноте до дальнего оазиса, когда мы только что могли напасть на ублюдков из-за кустов и загасить всех четверых без лишнего геморроя? Потому что я так решил, а мы вроде добазарились, что в нашем отряде я за старшего», — отрезал скальпель. «Братан, чё ты на ровном месте бычишь-то? Сложно ответить». «Здесь удача не на нашей стороне», — снизошел до разъяснения напарник. «Это еще чё в натуре за дичь?» От возмущения паук даже остановился. «Ну не хочешь говорить правду, так и скажи. Чё из меня идиота делать?» Это правда. Из-за близости первого оазиса к рынке у этих четверых, как почетных жителей стаба, здесь преимущество перед нами изгоями. А в схватке с рихтовщиком на такие факторы забивать нельзя. Братан, да ты гонишь! Какая еще в жопу удача! Я-то думал, у ублюдков здесь обилка какая-то специфическая охранная действует, из-за которой с ними хрен что сделаешь. Как видишь, все гораздо проще. Ладно, хорош бузить, пошли дальше. Мля, да я из принципа теперь вернусь и ублюдков гранатами закидаю. Валяй, равнодушно пожал плечами скальпель. Только сперва по традиции предлагаю пари заключить. Что они все там выживут, а ты сдохнешь, подорвавшись на своей же гранате. Да чё за дичь? Ставка стандартная, чёрная жемчужина. Да нахрен нужен этот спор, пошли лучше вдвоём. Я знаю, как удача может всё переиначить, и предпочёл перестраховаться. Ты не веришь мне и готов рисковать, так давай забьёмся и хлопнем по рукам. Скальпель протянул приятелю ладонь, на которую паук ошарашенно пялился несколько секунд. Потом чертыхнулся и, обогнув напарника, зашагал дальше по черноте. «Правильный выбор», — хмыкнул скальпель, разворачиваясь и устремляясь вдогонку за здоровяком.